Глава 14. Удар в спину. Вена саднет. Чувствую жжение лекарства. Я практически постоянно под капельницей. Дышать самому все еще сложно. Но я решил, что достаточно уже коматоза. Нужно вставать, думать, решать, действовать. «Отдыхайте», — поправляет медсестра дыхательные трубки. «Так себе отдых, да и не время». Когда мне становится слишком больно, я почему-то вижу перед глазами два шрама Златы. Бедная моя девочка. Сколько дней я здесь? Периодически отрубает. В голове муть. Да и свет в интенсивной терапии не выключается. И я потерял счет времени. Сегодня я должен встать. Но вместо этого опять уплываю. Сны каждый день тяжелее предыдущего. В каждом она. Сегодня почему-то снится кладбище. Кого-то закапывают. Мы оба в черном. Лицо Златы закрывает вуаль. Оглядываюсь. В небе воронье. Вокруг ни души. Наклоняется, поднимает горсть земли и с грохотом кидает на крышку гроба. Вздрагиваю. Это оглушающий звук прямо над моей головой, будто я в гробу. И «Кого хоронят?» — спрашиваю я. Поднимает на меня расфокусированный взгляд. «Нас». В ужасе просыпаюсь. Судорожно дышу, нащупываю на груди ее лемби. С ней все в порядке. В порядке с ней все. Как мантру талдычу себе. Вырываю из вены иглу. Хватит. Медленно присаживаюсь, свешивая с кровати ноги. В глазах темно. «Демид Альбертович, вам еще рано вставать», — неуверенный голос медсестры. «Телефон мой где?» Вкладывает мне в руку. «Охрана здесь?» «За дверью». «Который сейчас час?» 7 утра». «Пора работать», — бормочу я. Зрение потихонечку фокусируется. Девушка молодая совсем, испуганно смотрит на меня. «Я врача позову». «Не надо, кофе мне и сигарету». «Да вы что, какую еще сигарету? Легкая же у вас». «Тогда просто кофе». «Нет у нас кофе, больница, могу какао принести». «Какао ты сама выпей за мое здоровье, позови мне охрану, пусть сгоняют за кофе». Хреновенько, конечно. Каждые 10 минут тянусь за кислородной маской и делаю вдох. Слишком большой рубец на легком. Сломанная пуля ребро в компании с ней разорвали там все к чертям. Врач уверяет, что дефицит кислорода со временем скомпенсируется. В целом состояние удовлетворительное. А анализы? Не успел я врачам тогда ничего сказать про свой возможный ВИЧ, но перед операцией они и так делают эти анализы. И анализы. «То есть с моей кровью все в порядке?» «Повышены тромбоциты, но в нашем с вами случае именно это вас и спасло. Успели довести до операционной». Задумчиво хмурюсь я. «В целом мой инфекционист предупреждал о таком сценарии, что антитела исчезнут. После мучительной перевязки пересаживаюсь в кресло. Делаю глоток горячего кофе и начинаю чувствовать себя человеком. Измученным и больным, но все же человеком, а не куском фарша. Выслушиваю все детали и рекомендации по своему состоянию. И нет, постельный режим мне не подходит. День пролетает очень быстро. Я разгребаю с Региной весь трындец, что произошло в мое отсутствие. Потом показания ментам. Я не выездной на время расследования. Ну, супер просто. Но лететь самолетом при моем ранении все равно нельзя. Жаль, потому что вернуть в Россию Злату я пока не готов. Головой понимаю, что сейчас нет никакого смысла Дагиеву ее преследовать. Она уже замужем, счета под нашим контролем, права распоряжения имуществом несовершеннолетнего брата у нее нет. Все. Выведена из-под удара. Но я хорошо помню слова Дагиева, что он не всегда руководствуется выгодой. Иногда удовольствием. Маньяк долбанный. Увы, его выстрел на камеру не попал. А вот похищение Тихона — да. Поэтому я попадаю только под превышение самообороны и понимаю, как свести обвинение на нет. Я стрелял в машину, чтобы остановить ее, а не в человека. Стекла были тонированы. Попал не туда, куда целился. В общем, для хорошего адвоката дело плевое. А вот доказательств, что в меня стрелял Дагиев, это только на основании свидетельских. Моего охранника — Златы Тихона. А значит, его дело будет идти медленно. Меня это не устраивает. И наши люди ищут мразь параллельно с ментами. Такой борзый персонаж обязательно где-то засветится. Я бы на его месте рванул куда-нибудь в Эмираты или Кувейт. Все осложняется тем, что Дагиевых 3 брата было. Один погиб год назад, осталось 2. Стая шакалов. Насильно запихиваю в себя еду, преодолевая тошноту от огромной дозы антибиотиков. Мне нужны силы, а тот компотик, что вливают мне через вену, едва позволяет держаться на ногах. Вечером, забрав у врача портативный баллончик с кислородом, еду домой. Не тело, а мука какая-то, морщусь я. «Рано вы, Демид Альбертович, на ноги встали», — качает головой Макс. «Лишь бы не поздно. Что у нас с охраной?» «Усилено. Повторных заходов не было». Медленно иду от ворот к дому. Выносливость у меня так себе. Обливаясь потом, падаю на ротанговое кресло у крыльца. Несколько раз вдыхаю кислород. «Демид Альбертович», — выбегает наша домработница, — «врача?» «Не надо врача, отца позови». Через некоторое время спускается отец, недовольно хмурится, оглядывая меня. «Как самочувствие?» «Как у рыбы без воды. Где Злата с Родионом?» «Тель-Авив. Ты сказала ему, что никаких тусовок, чтобы сидели тихо?» «Конечно. Брак оформлен? Деньги на таможню ушли?» «Естественно, Демид». «Отлично. Должен тебя предупредить, что Злата подписала немного измененную версию брачного договора». Мой взгляд застывает. Я вспоминаю слова отца о том, что он внес справки. «Не понял. Она читала его?» «Нет, не читала. Она была слишком убита произошедшим». «Ты подсунул ей другие документы?» «Я защитил семью от форс-мажоров». Подлетаю на ноги. «Я обещал ей, что мы не обманем. Я дал свое слово Ивану Михайловичу». «Ивана вчера отключили. Он мертв. А Злата всего лишь женщина». «Ты наплевал на мое слово, отец. Обманул испуганную беспомощную девочку, которой я пообещал защиту. Смошенничал. Обворовал ее. Меня так накрывает адреналином, что я не чувствую ни раны, ни удушья». «Не горячись», — недовольно подскакивает отец. «Ты выставил меня лжецом. Поправки незначимы, если она только не решится на развод. А если решится, все достанется Родиону, и, естественно, мы будем бороться за право опеки нашего наследника. Она не получит ребенка». Шокированно осаживаюсь на кресло. «Ты подлец». «Следи за языком. Ты пока еще в моем доме и моем бизнесе. Управляющий, не хозяин. И не факт, что им станешь». «Вот как?» «Да, так. Займись здоровьем и делами. А Родион пусть занимается женой. Это тебя больше не касается». Мы несгибаемо смотрим с отцом друг другу в глаза. Наш диалог продолжается, только теперь молча. Первый порыв — нахрен все послать. Я не для того потратил 12 лет своей жизни на этот бизнес, чтобы мне указывали на место. «Не мой это бизнес? Серьезно? А на чужой я впахивать не готов. Я буду работать только на себя. И дом этот не мой, да?» Поднимаю взгляд на окна своей комнаты. «Не горячись, сын. Глупо из-за обещания женщине терять все. Тем более, что для нее ничего не изменится, если она будет держать свое слово и не надумает развестись. Ах, да, на место воткнули не только меня, но и Ольховскую с моего благословения. Скинь мне договор с Ольховской, холодно цежу я». Он отправляет мне на телефон документ. Сосредоточенно перечитываю. «Наследует бизнес все еще ее ребенок, при условии, что это будет мой внук. Она полноправный член семьи, и я готов защищать ее. Но инициатор развода теряет все. Вот и все поправки. Согласись, это справедливо. То есть чисто гипотетически мой братец может творить любую дичь, а девочка должна будет терпеть это, не имея права на развод? Для того, чтобы держать Родиона в узде, есть я и ты». «Ну да. На самом деле меня беспокоит в целом невозможность развода. Но это же не смертельно, правда? Ну пусть по документам будет его женой, а в реале? Нужен ли ты ей настолько, Демид? Нужен ли ты ей вообще сейчас? Будет ли у вас в принципе шанс на семью? Ты все еще не знаешь, заражен ли ты. Я вспоминаю муку на ее лице, когда она не смела прикоснуться ко мне раненому. И как я не позволил этого. Как ты будешь ей все объяснять? Тут уже такой снежный ком, что любая женщина разрубит этот Гордеев узел одним ударом, приняв тот брак, который уже случился волею случая. Если только чувства не сильнее обстоятельств, как у тебя, Черкасов. Пока еще не поздно, надо звонить, что-то важное и теплое говорить этой девочке, о чувствах говорить, а потом как-то объяснять этот чертов документ. Я физически чувствую, как связь между нами рвется. Сделав несколько вдохов кислорода, продолжаю читать дальше. А это еще что, договор дарения в случае рождения наследника? Иначе у нее никаких прав на свои же деньги. Поднимаю я на отца ошалевший взгляд. Какой, мать вашу, наследник? Ты что ей подсунул? Родион должен остепениться. Я устал от того, что он прожигает время и деньги. Дети — хороший стимул. Ольховские сами настаивали на наследнике. Я просто немного конкретизировал срок для надежности в рамках договора дарения. Их брак фиктивен, рявкую я. Какой ребенок? Что за глупости? Смотрят на меня, как на умалишенного. Новый телефон Родиона мне, срочно. Делаю несколько шагов в сторону. Гудки, гудки. Да. Здравствуй, брат. Дэм, рад, что ты снова на ногах, братишка. Спасибо тебе. Спасибо? Задыхаюсь. Спасибо, что прикрыл мою жену. Жену твою, свирепею я. Ты же не тронул мою женщину, правда? Дэм, она не твоя женщина. Ты отдал ее мне, сам. Чтобы защитить. Так ты защитил, брат. Охренеть просто. Не лезь в нашу семью, Дэм. У нас все хорошо. Мы пытаемся отвлечься от всех этих трешаков и наслаждаться медовым месяцем. Я молча открываю рот, просто не находя слов, чтобы ответить что-то на это наглое предательство. Как ты посмел? Посмел что? Влюбиться в ту, которая понравилась тебе? Посмел. С чего ты взял, что самое лучшее всегда должно доставаться тебе? С чего ты взял, что можешь, как обычно, отнять у меня то, что я хочу, а я покорно тебе это позволю? Я же тебя попросил, хриплю я. Как часто ты выполнял мои просьбы? Да все, что ты имеешь, даю тебе я. Отец, а ты просто работаешь на него. Дэм, была бы твоя воля, ты бы не дал мне и бакса. Думаешь, я этого не понимаю? Ты обманул ее? Нет, я женился перед тем, как взять. Мои намерения самые серьезные. Я люблю ее. А она? Тебя это уже не касается. Или, может, она любит тебя? Со злым вызовом. Она согласилась выйти за меня. И если бы не ранение... Просто ты, как обычно, надавил, запугал, не оставил выбора. Появилась возможность переиграть, мы переиграли. Она так сказала? Она говорит, что очень тебе благодарна за защиту и то, что она имеет сейчас. Ложь. Дай ей трубку. Я от тебя, девочка, хочу услышать, что ты наслаждаешься медовым месяцем и благодарна за то, что имеешь. Не лезь в нашу жизнь. Ты женат на работе, вот и наслаждайся своей женой. А я буду наслаждаться своей. Дай мне ее. Это моя жена. Хочешь что-то передать, передай через меня. Сука. Порву этого мелкого пакостного ублюдка. Давай не будем ссориться, брат. Моя семья теперь держатель контрольного пакета акций. И этот контрольный пакет перейдет к нашему ребенку. Только после его рождения. Мы работаем над этим. Приезжай, скажи мне это в лицо, брат. Не могу. Я должен позаботиться о безопасности своей жены. Думаю, мы пробудем здесь еще некоторое время. Надеюсь, ты остынешь. Иначе, как держатели контрольного пакета, мы можем тебя и уволить. Скидывает вызов. В глазах темнеет. Я хватаюсь рукой за ствол дерева. Гадко до тошноты. В момент слабости получить нож в спину. На фоне этого поступок отца перестает так шокировать. Этот хотя бы действительно топит за семью. А Родион, как обычно, только за себя любимого. Злата, как могла ты его подпустить, а? Ну почему бы и нет, Черкасов? Потому что... Не хочу никого видеть. Поговорили? Подходит отец. Убедился, что у них все хорошо? Я вообще не понимаю, что за истерика, сын. В чем твоя проблема? В том, что я люблю эту девочку. Но отцу это не объяснить. Он холоден к женщинам. И одно от другой отличает только по внешности. Ну, еще по мере комфорта, может быть. Для него не существует такой проблемы, желать конкретную. Я был недалек от этой позиции, но встретил свою карельскую ведьму. И теперь других женщин вообще не существует. Мне не нужна никакая иная. У меня нет проблем. У меня все просто в шоколаде, хриплю я, вдыхая кислород. Не драматизируй, Демид. Главным в бизнесе все так же будешь ты. И несмотря на то, что официальным наследником будет ребенок Родиона, будешь брать все, что захочешь, и распоряжаться средствами. Но пока ты живешь в моем доме, уважай мое решение. Мне хочется истерично посмеяться. Все, что захочу, сжимаю под тканью лемби. От горечи тошнит. Кто это называет мой дом своим? Опираясь на трость, выходит к нам бабушка. Или я уже умерла, и ты вступил в права наследства домом, Альберт? Это верно. Хозяйка особняка все еще бабушка. «Здравствуй, внук!» — скорбно смотрит она на меня. Нас обоих пока еще не похоронили, хотя вполне могли бы. С чем и спешу тебя поздравить. Присядь. Ты похож на привидение еще больше, чем я. Отец, не дождавшись от меня реакции, оставляет нас вдвоем. «Принеси нам по бокалу мартини», — взмахивает бабушка вальяжно рукой. «Мы будем праздновать отложенную смерть». Присаживаясь ко мне за столик, бабушка сжимает мою кисть. «Боюсь, мне нельзя мартини, бабушка», — убито улыбаюсь я. «Я на такой дозе антибиотиков, что даже чувствую их запах от своей кожи». «Ты думаешь, мне можно? Я чуть не умерла от криза, когда узнала, что моего внука прострелили. Эти бездари в белых халатах запретили мне все, что горит, чтобы они понимали влечение унылых старух. Поэтому просто чокнемся бокалами». Чокнуться время от времени очень помогает для принятия этой чертовой жизни. Да, чокнуться бы не помешало. Мы чокаемся хрусталем и ставим бокалы на стол. «Как ты?» «Убит. Меня предали. Подставили. Мне изменили. Какие есть еще синонимы у этого?» «Вот они все подходят. Моя свекровь, твоя прабабка Виолетта, сказала бы тебе сейчас, на все воля Божья, смири гордыню и прости должникам своим». Закатываю глаза, ноздри вздрагивают от ярости. «Да, но я тебе не Виолетта, поэтому, внук, набирайся сил, выздоравливай. Ты — Черкасов. Не смей никому спускать с рук». Многозначительно ведет бровью. «Не умеют уважать, пусть боятся. Ты отличный духовный лидер, ба». Мы чокаемся еще раз. Я ложусь лбом на прохладную поверхность стола. Бабушка взъерошивает волосы на моем затылке. «Мой мальчик, ты совсем справишься». Мне бы эта уверенность.